Глава 366. Путь пяти цветов. Постепенно землетрясение стихло, прозвучавший из-под земли голос стих, на город святого снега опустилась тишина. Толпа на площади смотрела на то место в небе, где совсем недавно находился Джоу Де Кунь, практики словно воды в рот набрали. После похищения лучшего алхимика черных земель прямо у них из-под носа, настроение у всех резко ухудшилось. Джоу Де Куни уже никогда не вернутся в столь любимый им город Святого Снега. Возможно, на новом месте он продолжит строить репутацию Грандмастера. Такой исход сегодняшнего дня не ожидал никто. Манхао задумчиво смотрел в небо, размышляя, какая участь его бы ждала, если бы он победил в алхимической дуэли с Джоу Де Кунем, или если бы Джоу Де Кунь не вел себя настолько важно и напыщенно. Возможно, тогда вместо Джоу Де Куни эти люди забрали бы его. Сотни практиков вокруг тоже призадумались. Этот день был слишком насыщен событиями, сразу переварить все это было очень трудно. В полной тишине Манхао медленно покачал головой и посмотрел сначала на ошеломленную Хань Сюишань, а потом на старуху-старейшину. Он сложил ладони и поклонился ей, после чего медленно повернулся, собираясь покинуть это царство тишины. Его поклон словно снял собравшихся практиков оцепенения. Один за другим они начали поворачиваться в его сторону. Четыре главных старейшины тоже посмотрели на него. Второй старейшина держал язык за зубами, но четвертый старейшина неуверенно сделал шаг вперед. Старуха молчала. Первый старейшина нацепил на лицо улыбку и вышел вперед. «Грандмастер, куда это вы?» Громко обратился он к Манхао. Манхао остановился и повернулся к нему. «Моя фамилия Мэн», — сказал он. «Ранее кто-то сказал, что в городе Святого Снега мне не рады. Думаю, это значит, что мне надо уйти». Он со вздохом покачал головой и опять развернулся, явно собираясь уйти. От его слов у собравшихся практиков защемило в груди. Как они могли проигнорировать такие слова? В присутствии Джоу Де Куня все они смотрели на Манхао как на человека второго сорта, но без Джоу Де Куня положение Манхао в их глазах сразу же подскочило до недосягаемых высот. Они лишились своего грандмастера. Для города Святого Снега это был тяжелый удар. Первый старейшина раздраженно посмотрел на второго, а потом со смехом направился вперед, чтобы не дать Манхао уйти. Практики на площади принялись кричать Манхао. «Грандмастер Мэн, не обращайте внимания, это было недоразумение. Клан Леднящего Снега бесцеремонно обошелся с вами как с гостем. Не стоит зацикливаться на прошлом. Грандмастер, пожалуйста, не позволяйте простому недопониманию затуманить ваше сердце!» «Да, Грандмастер Мэн, с вашим непревзойденным Дао Алхимии, как вы можете опуститься до нашего уровня? Это место ваш дом, Грандмастер Мэн!» «Грандмастер Мэн, почему бы вам не остаться? Если вы уйдете, ваш талант во внешнем мире не смогут оценить по достоинству. Если вы останетесь, то точно сможете стать очень знаменитым!» «Грандмастер Мэн, прошу вас, останьтесь!» Голоса практиков на площади звучали искренне и дружелюбно. Словно под впечатлением от этих слов, Манхао остановился, окинул взглядом толпу, а потом сложил ладони в поклоне. «Я благодарен за теплые слова, собратья даосы. При других обстоятельствах я, Мэн, не отказался бы от столь радушного предложения. Но здесь есть люди, которым я не нравлюсь. Боюсь, мне просто не оставили другого выбора». Второй старейшина сразу осунулся. Он почувствовал на себе множество неодобрительных взглядов. Стиснув зубы, он вышел вперед, сложил ладони и низко поклонился Манхао. «Грандмастер Мэн, пожалуйста, простите меня. Я не хотел вас оскорбить. Надеюсь, вы не станете держать на меня зла. В моем сердце вы истинный венец Дао Алхимии, настоящий грандмастер. Когда клан Леденящего Снега попал в затруднительное положение, вы, игнорируя опасности и трудности, сразу же пришли к нам на помощь. Я до самой смерти не забуду вашей доброты. Первая старейшина», — серьезно продолжил он, — «я предлагаю вручить грандмастеру Мэн гусеницу Леднящего Снега. Только так мы сможем показать всю глубину благодарности нашего клана Леднящего Снега». «Одной недостаточно», — возразил четвертый старейшина. По своей натуре он был человеком довольно мрачным и угрюмым, но сейчас на его губах играла улыбка. Он тоже вышел вперед, низко поклонился Манхао и продолжил. «Одной точно недостаточно. У нас есть две практически готовые куколки. Лучше всего будет отдать обе грандмастеру Мэн. Первая старейшина, надеюсь, вы поддержите мое предложение. Как еще мы можем выразить ему нашу благодарность? Что до гусениц, Пока клан не пал под натиском врагов, мы всегда сможем вырастить новых». Первый старейшина с тревогой посмотрел на Манхао. После похищения Джоу де Куни у них остался только Грандмастер Мэн. Он заскрипел зубами и сказал: «Ты совершенно прав. Грандмастер Мэн, пожалуйста, не тревожьтесь. Вам доставят гусеницу леднящего снега в течение года». Манхао очень хотел радостно хлопнуть себя по колену, но вместо этого он сделал вид, что сомневается. Этому он только что научился у Джоу де Куни. Практики на площади опять начали выкрикивать Манхао ободряющие слова и просьбы остаться. Манхао продолжал делать вид, что сомневается, при этом он еще начал качать головой. После еще одного шквала криков он со вздохом сказал: «Дело не в том, что я не хочу остаться. Просто это место слишком опасно. У меня слишком низкая культивация. Боюсь, что моих сил не хватит, чтобы защитить себя. К тому же я могу остаться всего на полгода. Целый год – это слишком долго». Старейшины переглянулись. Наконец заговорила старуха, при этом она очень странно смотрела на Манхао. «Если мы вчетвером объединим усилия, то сможем сократить время более чем вдвое. Мы сможем вырастить гусеницу леднящего снега менее чем за полгода. Как только получите гусеницу леднящего снега, вы можете просто уйти», — сказал первый старейшина. «Мы не станем вас удерживать». Многие практики вновь принялись умолять Манхао остаться. Манхао, сделанный неохотой, сдался под натиском всех этих просьб. На что толпа разразилась шквалом аплодисментов и радостных криков. Вот так Манхао остался в городе Святого Снега. И так он стал там знаменитым. В глазах простых практиков и членов клана Леденящего Снега он был настоящим грандмастером. В каком-то смысле именно благодаря присутствию Джоу де Куни жители города настолько легко его приняли и считали настолько важной фигурой. Джоу де Кунь подготовил благодатную почву. Теперь все в городе относились с изрядной долей почтения к Дао Алхимии. Именно фанатизм местных жителей по отношению к алхимикам заставил клан Леднящего Снега относиться к нему с предельным почтением. В такой ситуации со стороны Манхао было вполне логичным шагом взять возведенное Джоу де Кунем основание и присвоить его себе. Если бы бедняга Джоу де Кунь узнал об этом, то наверняка бы от досады начал рвать на себе волосы. Он бы то и дело вздыхал, размышляя, насколько трудно было все это время притворяться. К сожалению, результат его тяжелого труда теперь принадлежал Манхао. Сам Манхао чувствовал себя слегка неуютно. Все-таки он получил все это не в результате собственных усилий, а после удачного стечения сразу нескольких обстоятельств, словно ему все поднесли на золотом блюде. В следующие несколько дней горожане только и делали, что говорили о грандмастере Джоу. Его резиденция находилась под особой охраной клана Леднящего Снега. Ему уже успели нанести визит ряд могущественных практиков, каждый из них вел себя с ним крайне учтиво. Отношение Манхао к гостям в корне отличалось от загадочной и туманной манеры поведения, ставшей уже визитной карточкой Джоу де Куни. Манхао улыбался и по-настоящему давал этим людям советы по Дао Алхимии. Всего парой слов он мог заставить любого местного практика надолго задуматься. Две недели спустя Манхао прочно обосновался в городе Святого Снега. Его имя даже зазвучало за пределами городских стен. Что до дикого гиганта, люди начали считать его личным ездовым зверем Манхао. А Драгонар из западной пустыни превратился их стараниями в его подручного. Многие практики, желающие воспользоваться его услугами, знали, что Манхао любит цветы лотоса. По этой причине люди лихорадочно искали по всему городу и за его пределами семена лотоса. Вскоре дворик Манхао превратился в море благоухающих снежных лотосов. Как и обещал Хан Сюй Цзун, дворец черных земель на 3 месяца отложил штурм города. Это дало клану Леденящего Снега дополнительное время на подготовку. С каждым днем возводилось все больше защитных формаций. Для укрепления различных районов города все практики в городе были мобилизованы по приказу клана Леденящего Снега. Один Манхао не знал, чем себя занять. Большую часть времени он медитировал в лотосовом саду. Изредка он изучал магические символы в небесной почве. В другие дни он вызывал к себе Гула и проводил эксперименты с его тотемными татуировками. Что до молний, изредка ударяющих с неба, то Манхао уже к ним привык. Его острейшее чутье заранее предупреждало его о приближающейся молнии. Разумеется, больше всех доставалось визжащему и чертыхающемуся патриарху клана Ли. Однако его воплощение души постепенно все лучше переносило удары молний. По расчетам Манхао, патриарх клана Ли уже начал свое превращение в душу молний. С точки зрения прогресса, лучше всего у Манхао обстояли дела с небесной почвой. Он не прекращал ее изучение с самого начала его путешествия по Черным Землям. К этому моменту он уже начал что-то понимать. Эти небесные символы очень похожи на тотемы. Я уверен на 80%, что сгоревший талисман на самом деле был одним из самых древних тотемов. Он взволнованно посмотрел на бессмертный бумажный талисман. «Все мои изыскания указывают на тотемы», — заключил он с блеском в глазах. «Главная причина моего интереса к тотемам — необходимость достижения совершенной зарожденной души после преодоления треволнения небес. Зарожденные души поделены на 5 элементов и цветов. 4 означают безупречность, 5 — совершенство. Если я смогу добыть наставление о золотом ядре из трактата Великого Духа, тогда я смогу перейти с четырехцветной зарожденной души к совершенной зарожденной душе. К сожалению, наставление о золотом ядре давным-давно было утеряно». Блеск в его глазах становился ярче. «Другие стадии даже рядом не стояли с зарождением души. Получить 4 цвета будет очень трудно. Даже я понятия не имею, как это сделать. Однако тотемы западной пустыни и техника переплавки 5 элементов Яньсуна дали мне новую пищу для размышлений. Преуспею я или нет, будет целиком и полностью зависеть от результатов моих изысканий. Мне нужно изучить больше татуировок практиков западной пустыни. Только так можно будет прийти к какому-то конкретному выводу». Манхао глубоко вздохнул, его глаза холодно блеснули.